Четвертое. Профессиональные революционеры и партия. Ленин любил говорить, что в политике всегда важно найти основное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь. Таким звеном в его плане было создание организации профессиональных революционеров. Это был для Ленина рычаг Архимеда. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Что же столь важное, принципиально новое, содержалось в этой идее? Организации революционеров бывали и до того в разных странах, в том числе в России. В чем было изобретение Ленина? В том, что речь шла об организации не вообще революционеров, а профессиональных революционеров. Именно здесь была опорная точка ленинского рычага. Это важнейший вопрос. Постараемся внимательно в нем разобраться. Конечно, в конце XIX века в России бывало, что кто-либо из террористов народной воли, находясь на нелегальном положении, не работал и не учился, а жил на средства, предоставлявшиеся ему товарищами по партии. Однако подавляющее большинство революционеров состояло из людей, для которых революция была их убеждением, а не профессией. Такое положение Ленин заклеймил словом «кустарничество». На смену революционерам-любителям должен был, по его плану, возникнуть слой революционеров-профессионалов. Именно этот слой должен был взять в свои руки все дело систематической подготовки революции. Ленин явно не верил убеждениям и самоотверженным порывом, а считал возможным строить подготовку революции только на повседневной полной зависимости штатных революционеров от руководства организации. Уверен в этом Ленин был до самого конца своей жизни. На 11-м съезде партии в 1922 году он говорил: «История знает превращение всяких сортов. Полагаться на убежденность, преданность и прочее превосходное душевное качество – это вещь политики совсем несерьезная». Эти штатные и подначальные революционеры должны были, по мысли Ленина, в свою очередь быть начальниками для актива. Любители, сторонники и сочувствующие должны были помогать, быть статистами и во всем слушаться знающих свое дело профессионалов. На этих профессионалов и возлагалась задача привнести догматизированный марксизм в российский рабочий класс, организовать и повести массы на пролетарскую революцию. Какие же люди должны были составить когорту такой организации? Рабочие самородки, подобные Степану Халтурину, те, кто нашел в себе силу и способность преодолеть отупляющие условия жизни российского пролетария, поднял голову над монотонной работой, бескультурьем, водкой и матерщиной, самостоятельно изучил и принял, хотя бы как догму, марксистские идеи? Нет, несмотря на все словословия по адресу пролетариата, не на них рассчитывал Ленин. Хотя речь шла о пролетарской революции и о диктатуре пролетариата, Ленин совершенно не стремился к тому, чтобы организация профессиональных революционеров состояла из рабочих. Что делать? Ленин подчеркнуто противопоставлял организацию рабочих организации революционеров. В рабочей организации члены, естественно, рабочие. Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности. Пред этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других. Больше того, рабочий, вступавший в эту организацию, не должен был оставаться рабочим. Ленин прямо писал: «Сколько-нибудь талантливый и подающий надежды агитатор из рабочих не должен работать на фабрике по 11 часов. Мы должны позаботиться о том, чтобы он жил на средства партии. Итак, создававшаяся для борьбы за дело рабочего класса организация не должна была быть рабочей. Та же парадоксальность проявилась и в вопросе о структуре организации. Создававшаяся для борьбы за самую широкую демократию, она, оказывается, совсем не должна была быть демократической. Ленин подчеркивал, единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должно быть строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть налицо эти качества, обеспеченные нечто большее, чем демократизм, именно полное товарищеское доверие между революционерами, им некогда думать об игрушечных формах демократизма, демократизма внутри тесного ядра, пользующихся полным взаимным доверием товарищей, но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная при том по опыту, что для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни пред какими средствами. Не о классовой демократической организации пролетариата шла таким образом речь, а о создании своего рода революционной мафии, где демократизм считался ненужной игрой, а все было основано на конспирации и круговой поруке тому из членов мафии, кого организация, то есть при отсутствии демократизма ее руководство, сочла бы негодным, грозила смерть. Нам нужна военная организация агентов, отчетливо сформулировал Ленин. Члены этой мафии чувствовали себя связанными круговой порукой. Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Неожиданно лирически, писал Ленин, мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагами. Лирика лирикой, а откуда должны были все-таки поступать деньги на содержание профессиональных революционеров? Ленин ничего не пишет на эту тему, замалчивается она и поныне в советской историко-партийной литературе. Между тем проблема была нелегкой, ведь еще не было социалистических государств, которые ныне финансируют революционные организации в капиталистических странах. Откуда брались деньги? Частично в результате экспроприации, то есть вооруженных ограблений банков. Будущий советский нарком иностранных дел Литвинов был арестован при попытке обменять за границей добытые таким путем деньги, после чего будущий посол в Лондоне Красин стал подделывать номера на банкнотах.